Глава 29. Облом. Прошлым вечером, 22 часа 00 минут. Мы выходим в эфир со спецвыпуском новостей. Только что наш источник в учреждении, попросившись не раскрывать его имя, сообщил о том, что сотрудниками шефа в результате спецоперации задержан знаменитый серийный киллер, целую неделю подряд терроризировавший центральный район города жестокими убийствами. Если вы еще стоите, то вам лучше сесть. Ангелом смерти оказался никто иной, как высокопоставленный чиновник медицинского отдела учреждения профессор Николай Васильевич Склифосовский. На экране возникло черное-белое фото Склифосовского, где тот был снят во время встречи с императором. Рядом стояли дамы в кружевных шляпках. Мотивы, толкнувшие законопослушного доктора на эти страшные преступления, будут сообщены дополнительно, продолжал Кистев, восторженно глядя в камеру. А сейчас в нашей программе выступит с личным мнением приглашенный эксперт, серийный убийца Анатолий Анаприенко, который расскажет о технологии поимки маньяков. Даже не взглянув на появившегося рядом с Кистевым лысого человека, Иуда опустил пульт управления телевизором. Невольная слеза, скатившаяся с его ресниц, капнула вниз на шелковое одеяло, оставив на нем маленькое расползающееся пятнышко. Облом! Все сорвалось, и офицерик, и шеф, и голос оказались куда эффективнее, чем он предполагал, представляя себя главой вселенского заговора. Последняя кандидатура не попала на землю, стало быть, конца света через 6 дней не произойдет. Блин, ну до чего же обидно! Всякий раз, когда до его освобождения из золотой клетки остаются считанные секунды, обязательно что-нибудь да происходит. Похоже, что конца света вообще не случится. Это такая же абстракция, как и коммунизм. Голос с шефом никогда не определяется с финальной датой, а энтузиастов-одиночек постигает печальная судьба. Никто не поймет его отчаяния, боли, надежды, с которыми Иуда столетиями вчитывался в тысячи однотипных заголовков бульварной прессы. Слепая девочка предсказала, конец света состоится через год в московском метро. Да брешет эта ваша слепая девочка! Как и баба Ванга, тоже обещала, всех в итоге кинула, старая мошенница. Книга. Ну, Евангелие от Иуды они, конечно, уничтожат, чтобы никто не узнал пророчество, написанное им в пику апостолу Иоанну с его убогими 4 всадниками апокалипсиса. И пророчество, и кандидатуры, и рецепт эликсира – все это на 10 страницах говорит. То, что создал он, легко разрушить, если потратить в 2 раза больше времени. Жаль, что сам 13-й не успел воспользоваться этой книгой. Его жизнь грубо прервали присланные Пилатом исполнители. Да еще и обставили все в стиле итальянской мафии. Типа он сам взял да повесился. Ага, как же. Темный ангел должен был стать новым властителем выживших при конце света людей, чудом уцелевших в пламени вулканов и ужасе землетрясений, единственным властелином планеты, низложившим бесконечную власть ада и рая, прекратив их бессмысленное вечное противостояние. У него был один единственный шанс, чтобы одержать победу. 2000-летнее ожидание закончилось ничем. Книгу нашли, но в самый последний момент им удалось сломать руку, занесшую над ними карающий меч пророчества. 13-й вытер слезы с заплаканного лица. Все кончено. Нет никакого смысла расстраиваться. он не поможет себе тем, что будет терзать свое и без того измученное сердце. Нужно держаться, не показывать палачам, как ты смертельно расстроен. Теперь ему сидеть здесь неизвестно сколько тысяч лет. Может, 2, а может и все 100. Надо придумать, чем себя развлечь. Пожалуй, снова пора приниматься за зулусский язык, изрядно заброшенный в прошлую неделю. Так, что бы такого заказать себе на обед? Скажем, литровую бутылку водки «Абсолют» и жареную целиком утку по-пекински с блинчиками, луком и сливовым соусом. А что? По-моему, неплохая идея.